Глава 9. Кирилл. Алена. «Солнышко, пожалуйста, можешь сейчас не играть? Я работаю!» Услышала Надя с кухни требовательный голос Кирилла. Ей в голову не могло прийти, что легкий вальс Шопена, который она села вспомнить, закрыв дверь спальни, мог помешать Кириллу думать. «Я говорил тебе, что у меня две сложные операции, и мне нужна тишина. И вообще, я не очень люблю эти домашние концерты», — раздраженно добавил он. «Извини, пожалуйста, я забыла. Я пойду к Ирке схожу, чтобы тебе не мешать», — виновато ответила Надя. Кирилл спросил, во сколько Надя вернется, и увлекся работой. Надя тихонько, чтобы не отвлекать и не нервировать своего гения, прошмыгнула в ванную, чтобы немного подправить макияж. В ванной было душновато, и она не стала закрывать дверь. С кухни сначала раздавалось клацанье клавиш, но вскоре до Нади донесся телефонный разговор. «Аленка, привет, солнышко. Сделала, что я сказал? Сегодня обязательно сделай. Консилиум послезавтра. Нет, я тебе объяснял, что именно эти показатели должны быть нормальными. Перед консилиумом положишь все обратно, как было, то есть вернешь анализы пациента. Авдеев будет работать с историей завтра. Послезавтра перед консилиумом я историю заберу. Ничего сложного. Ты вообще собираешься со мной в Германию на операцию или нет? Вот и давай. Сделай все по сито под фамилией пациента и вложи. Отдай Авдееву, потом вытащишь. Нет, постовой я сказал историю не трогать, а назначение выписать заранее, я это тоже говорил. Начал раздражаться Кирилл. Я сделаю заключение перед консилиумом, ясно? Да ну, у меня и так есть. Лен, мы 4 года работаем вместе, не ной. В Германию поедем мы, а не Авдеев. Какого черта я должен ему уступать, если это мой профиль? Я лучше знаю, как оперировать, и оборудование знаю лучше. Это моя методика. А этот сынок, сама знаешь, кого поедет за почестями, типа он лечащий врач? Ага. Короче, сделаешь, позвони. Конечно, смягчил тон Кирилл. Конечно, скучаю. Помню. И в его голосе появилась улыбка. Конечно. Целую. Давай, солнышко, сделай и позвони. И клавиши снова негромко зацокали. Надя стояла, замерев с тушью в руках, боясь пошевелиться и выдать свое присутствие. Как дальше поступить, она никак не могла придумать, ведь Кирилл был уверен, что ее уже нет дома. А если признаться, что она все слышала, что будет тогда? И почему он с Леной говорил так лично, будто с подружкой, и даже называл солнышко? Наде стало совсем тревожно. Но обнаружить себя она так и не решилась. Потихоньку, на цыпочках, девушка попыталась прокрасться в коридор, но не шуметь не получилось. «Солнышко, ты дом, что ли?» — раздался не очень доброжелательный голос Кирилла. «Да, милый, я еще не ушла. Я в ванной была, хотел накраситься». Кирилл вышел из кухни и остановил Надю строгим взглядом. От такого взгляда у нее всегда бегали мурашки. Наде захотелось сказать, что она ничего не слышала. Но подобное признание скорее говорило о том, что она слышала весь разговор. Немного поколебавшись, Надя все же решила спросить. «Кирюша, а почему ты сказал Лене, что скучаешь?» И немного внутренне сжалась, боясь услышать что-нибудь неприятное. «Я просил не называть меня этой кошачьей кличкой!» — внезапно рассердился Кирилл. «Как можно было кота назвать человеческим именем?» «Это не я назвала, это был бабушкин кот», — растерявшись, стала оправдываться Надя. «Я не знала, что у меня будет мужчина по имени Кирилл». Она мягко подошла к Кириллу и взяла его за руку. «Ладно», — освободил руку Кирилл, — «мне надо работать». «Ты про Лену не ответил. Почему она, солнышко?» «А что тут отвечать?» — сухо отрезал Кирилл. «Так просто лучше для результата, понятно?» Сухо улыбнулся он, развернулся и снова сел за компьютер. «Иди, солнышко, только недолго. Твоя Ирка отнимает у тебя слишком много времени». «Мы давно не виделись», — попыталась пояснить Надя, но обещала недолго и ушла. Девушки сидели у Ирки на кухне и пили свой любимый напиток — ароматный кофе с пенкой. Маленький Сережа сначала долго вертелся около Нади, рассказывая ей о том, что он умеет, и требуя смотреть и восхищаться. Потом притащил все свои военные машины и стал рассказывать, какая как называется и что делает. Надя, которая очень любила забавного Иркиного сынулю, смотрела, восхищалась и обучалась названиям машин. Это могло бы продолжаться еще очень долго, если бы мама не придумала ему занятие — пойти разобрать на винтики настенные старые часы, которые все никак не доходили руки выбросить. Получив строгое указание не брать ничего в рот, ребенок был отправлен в комнату на выполнение ответственного задания. Теперь у подруг был минимум час на приятной девичьей посиделке. А потом и папа, придя с работы, включился в часовой вандализм, дав подругам еще часок. У Ирки имелось свое мнение по поводу Нади и Кирилла. Подруга считала, что они слишком рано стали жить вместе, что это как-то странно и, возможно, не очень хорошо. Надя не понимала, что здесь нехорошего. Ведь если возникли взаимные чувства, так зачем все откладывать? Тем более Кирилл взрослый человек и отдает себе отчет. «А почему тогда не у него?» — спросила Ирка и подозрительно прищурилась. «Ну, потому что он не хочет волновать свою маму, которая не очень здорова и привыкла жить по-своему», — спокойно ответила Надя, считая это вполне разумным аргументом. «Хорошо», — не унималась Ирка. «А почему он тогда до сих пор не познакомил тебя с мамой и с твоими не спешит знакомиться? Тебе не кажется это странным?» «Не знаю. Но он очень занят работой, ему просто некогда. А со своей мамой познакомит попозже, когда она будет чувствовать себя получше», — ответила Надя, сочтя, что проблемы действительно не существует. Она была сильно влюблена в своего щедрого героя и совершенно не была настроена искать подвохи и сложности. Но Иркина настороженность нисколько не обижала Надю. Она доверяла подруге и понимала, что та просто опасается каких-нибудь неприятных неожиданностей. «Знаешь, я перед уходом слышала такой странный разговор». Надя сделала паузу, сомневавшись, стоит ли об этом рассказывать, и так скептически настроенной Ирке или нет. «Мне показалось...» Она замялась и решила не продолжать. «Нет, ее идеальный мужчина сам знает, как ему поступать, и потом он же все объяснил», — подумала Надя, замолчав. «Видимо, в такой манере подчиненные лучше выполняют указания. Непонятно, почему было велено поменять анализы. Видимо, она просто неправильно поняла их диалог, и нечего вмешиваться». «Так что за разговор?» — настаивала Ирка. «Нет, ничего. Просто я там что-то не так услышала». Решила закрыть тему Надя. «Олежек, скажи, какое у тебя мнение о Надькином Кирилле?» — обратилась Ирка к мужу, зашедшему на кухню перекусить. «А никакое?» — приветливо ответил Олег. — Мы же виделись один раз тогда на турбазе. Для мнения маловато. Он по-дружески улыбнулся и присел рядом с Надей. — Состоявшийся решительный мужик. Романтичный, по-моему. Бог его знает. Надюш, ты и сама-то счастлива? — обратился он к Наде, слегка качнув ее своим плечом. — Очень. Искренне, но не громко, — ответила Надя. Она наконец-то поверила в сказку, где она — маленькая принцесса, о которой так старательно заботится ее мудрый, отважный принц. И больше ничего не случится, и больше не страшно. Надя вспомнила, как они с Кириллом шутили, что ее принц прибыл к ней не на какой-то там простой золотой карете, а на карете скорой помощи, оказав ей эту помощь и тем самым покорив ее сердце. Надя улыбнулась своим мыслям и посмотрела на Олега, как бы ожидая от него подтверждения, что ее ответа, что она счастлива, достаточно, и можно больше не переживать. «Ну и все. Ну вот и прекрасно!» Словно прочитал ее мысли Олег, поужинал и ушел помогать сыну собирать часы обратно. Но Ирке явно показалось, что Олег сказал не совсем то, что думал, просто не хотел расковыривать в Надиной душе червоточинку сомнения. Иркин проницательный ум никак не хотел успокаиваться. Что-то, пока необъяснимое, но явно неправильное, виделось ей в развитии событий. Бурное начало, внезапный визит на турбазу, дорогие подарки, преподнесенные слишком демонстративно, быстрый переезд к Наде, теперь вот сильная занятость, которая мешает познакомиться с родителями. Все это казалось Ирке каким-то не совсем натуральным, словно разыгрывался некий спектакль, суть которого Ирка еще не поняла, но интуиция толкала присматриваться к происходящему повнимательнее. В то время, пока девушки общались, Надя несколько раз отвечала на звонки Кирилла. Ирка один раз замолкла, второй раз, потом ее терпение дало осечку. «Слушай, что он звонит каждые полчаса? Ты же у меня, а не по темным улицам ходишь. Слегка возмутилась Сирка и протянула руку, чтобы в шутку отобрать у Нади телефон. Девушки стали весело возиться, рискуя скинуть на пол все, что стояло на столе. Победила Ирка. Телефон оказался у нее в руках. «Так, сейчас позвонит, я поставлю громкую связь», — игриво заявила Ирка и вздрогнула, так как телефон действительно зазвонил. Надя взмолилась не трогать, вырвала трубку обратно и ответила на звонок. Кирилл интересовался, когда же она, наконец, придет домой, потому что, по его мнению, 2 часа сидеть в гостях — этого достаточно. Ирка подслушивала, прильнув своим ухом к голове Нади, и, сдвинув брови, неодобрительно покачивала головой. «Да ладно тебе, не сгущай краски!» — отреагировала Надя на действия подруги, закончив разговор с Кириллом. «Он поработал и соскучился. Ну что тут такого? Ты прям уже вообще...» «Ну ладно, тебе виднее», — вздохнув, сказала Ирка и пошла провожать Надю к двери. Не нравилось ей все происходящее. Теперь и в Иркиной душе стали подавать голоса 2 противоречия. Один был за Надины отношения и верил в то, что это ее счастье и выбор навсегда, а другой, рожденный из природной прозорливости, строил сомневающиеся скептические гримаски, нашептывая «что-то как-то слишком, что-то здесь не так». Кирилл встретил Надю немногословно, слегка насупившись или погрузившись в себя, как ей показалось. Девушка с привычной заботливостью принялась накрывать ужин, но за время ужина Кирилл так и не произнес ни слова. Надя очень разволновалась, но старалась не показывать виду, улыбаясь и щебеча на отвлеченные темы. «Надя, мне это кажется неправильным», — наконец вымолвил Кирилл, глядя на нее не зло, но строго. «Что? Я не поняла», — искренне ответила девушка. «Что же тут непонятного? Ты пропадаешь у подруг, тратишь на это часы, а толку никакого. Если бы я так распоряжался своим временем, то сидел бы сейчас в менеджерах, а не оперировал. Я, между прочим, чтоб ты знала, ведущий хирург не только в нашей клинике, а в профессиональном сообществе». «Я знаю, милый, что ты лучший», — участливо отозвалась Надя. «Тебе дают самые сложные операции». «Дают. Это я даю. Правильнее говорить, назначаю. Давай, Надя, сокращай свое бесполезно потраченное время на всякую болтовню и занимайся делом». «Так я не часто к ней хожу», — неуверенно попыталась сопротивляться Надя. «Мы же подруги, нам хочется пообщаться». «За те 2 месяца, солнышко, что мы с тобой вместе, ты пропадала несколько раз, и тебя практически невозможно зазвать обратно. Вот чем вы там занимаетесь?» Снова подняв на Надю строгий взгляд, спросил Кирилл. «Да ничем, просто болтаем», — улыбнулась Надя. «Вот именно, ничем. И какой от этого толк? Лучше сделать дома уборку или, в конце концов, сходить в салон красоты. Хочешь, я тебе сертификат куплю?» Вдруг смягчился Кирилл. «Хочу. Спасибо, любимый», — обрадовалась Надя и встала, чтобы обнять своего щедрого рыцаря. В такие моменты она была особенно счастлива. Девушка была уверена, что немного требовательное отношение любимого к ней и ее делам — это проявление внимания и заботы. Он старше, он лучше знает, как правильно, он уважаемый врач и состоявшийся человек. И в Надиной душе не было ни малейших сомнений, что идеальный муж должен быть именно таким. Кстати сказать, речи о свадьбе Кирилл не заводил, но Надя не торопила события, все так же считая, что он сам знает, когда им стоит пожениться. Конечно, очень мечталось побыстрее, но Надя знала, что такие темы раздражают мужчин, а ей хотелось во всем быть идеальной для своего любимого. Резкий звонок прервал Надя на приятные раздумья, и она машинально взглянула на экран телефона. На экране красовалась фотография медсестры Лены, не в медицинском одеянии, и надпись «Аленка». Что-то неприятно ущипнуло Надю где-то под солнечным сплетением, но она, отмахнувшись от этого чувства, встала убирать со стола. Кирилл не стал уединяться, чтобы выслушать отчет подчиненной, а наоборот, развалился на мягком стуле и, попивая чай, погрузился в беседу. Надю выйти он тоже не попросил. Надя сама сначала подумала оставить Кирилла одного, но решила, что разговор будет короткий, и она не помешает, и принялась мыть посуду. Но с каждой фразой Кирилла ей становилось как-то все больше и больше не по себе, словно она наблюдала какую-то сцену, не предназначенную для нее, как для зрителя. Кирилл выслушивал отчет о своем распоряжении с удовольствием, словно предвкушая победу благодаря некой своей гениальной комбинации. Порой проскакивали какие-то игривые интонации, при этом обращался он к Лене то «Солнышко», то «Аленка», то «Девочка моя». Последняя Надю совершенно выбила из равновесия, и она, отвернувшись к раковине спиной, так и осталась стоять до конца разговора. Сердце стучало все быстрее и быстрее, а самообладание все слабло. Накатывал страх от мысли, что у Кирилла с ней были или продолжаются некие личные отношения, и Наде страшно хотелось, чтобы это был сон, ложь, чушь, ошибка, и чтобы все скорее закончилось. Завершив разговор, Кирилл посмотрел на остолбеневшую Надю, улыбнулся и спросил, что с ней происходит. «Кирилл, разве с коллегами так общаются?» — смогла выдавить из себя Надя. «По-разному общается, солнышко», — улыбнулся Кирилл, довольно потянувшись, словно кот на припеке. «Кирилл, я не понимаю, почему она девочка моя? Что это значит?» — сдерживая слезы, спросила Надя. «Да ничего особенного. Она так лучше слушается. Эта девица давно в меня влюблена. Ну, было у нас когда-то кое-что, не так давно. Вот надеется обратно меня заполучить». И он засмеялся каким-то чужим, как показалось Наде, голосом. Холодная волна страха пробежала по спине Нади и съежилась в волосах, но остановиться она уже не могла. «Мне не нравится, когда ты при мне так разговариваешь с другими женщинами», — почти всхлипнула она. «Хорошо. Буду разговаривать не при тебе», — ехидно улыбнулся Кирилл и сменил тон. «Так, заканчивай. Не надо передергивать на свой бабский манер все, что слышишь. Ты многого не понимаешь. Это касается моей работы, и не вмешивайся. И не надо слез». «Я не вмешиваюсь, Кирилл. Мне просто очень неприятно. Мне кажется, что у вас...» Она не договорила, потому что ее вдруг прошиб холодный пот и задрожали руки. «Что у нас?» «Да она спит и видит, чтобы я на ней женился. Кстати, она красивая девка, не сексуальная». И он неприятно подмигнул. «Ты ее видела?» «Ну, живу-то я с тобой, солнышко. Что ты так резко реагируешь? Я думала, у тебя с головой все нормально, а, видимо, и нет». «Не надо истерик», — закончил Кирилл и вышел в гостиную. Уже из гостиной донесся недовольный голос, что от этого чертова кота все в шерсти, куда ни сядь. Надя так и осталась стоять у раковины, пытаясь привести в порядок мысли и чувства, которые так неожиданно хлестко разбросал по пространству ее возлюбленный. Было ощущение, что ее внезапно окатили ледяной водой. У нее не укладывалось в голове, что с коллегами можно так общаться. И здравый смысл, насколько был способен в этом состоянии, подсказывал, что здесь кроется какая-то опасность. Было страшно представить, что он каждый день видится с женщиной, с которой было нечто личное не так давно. Было очень горько и обидно слышать, что другая женщина сексуальная. Казалось, что он, Кирилл, сравнивает и Надя проигрывает. От этой мысли аж затошнило, такую боль она вызвала. Но, постояв в полной растерянности, Надя все же не сразу, но решила, что, может, Кирилл и прав, что она слишком бурно реагирует, нервы, наверное. Две несмелые струйки слез выкатились из глаз, но Надя очень старалась держаться, чтобы не допустить развития ссоры. «В конце концов», — успокаивала себя Надя, — «действительно, он же со мной живет, обо мне заботится, для меня все делает. А это Лена...» «Ну, видимо, так он ей управляет. Нехорошо, конечно, но я, возможно, многого не знаю. Ничего, ничего, все нормально». Надя вспомнила внешность Лены и пыталась понять, что именно в ней Кирилл считал красивым. Не хотелось на ее фоне выглядеть замухрышкой. Надя домыла посуду, успокоилась, сделала несколько глубоких вздохов и пошла к Кириллу спросить, на какие косметические процедуры будет обещанный сертификат. Кирилл посадил ее на колени, и они вместе стали выбирать в телефоне то, что Наде бы понравилось. Спрятавшись целиком в его большие сильные руки, Надя слегка покачивалась в такт негромкой музыки, и чувство покоя разливалось приятной теплой волной. Слезы и тревоги отступили. Вот он, ее рыцарь, ее хирург, ее Кирилл, самый романтичный, щедрый и умный. Она его глупенькая принцесса.